Глава 45. Кафе-ресторан, в который зашли супруги, был в то же время и кафе Шантаном. В глубине комнаты высилась маленькая эстрада с декорацией, изображающей несколько финиковых пальм в пустыне. У декорации сидел, поджав под себя ноги, балахонник в белой чалме и дудел в длинную дудку какой-то заунывный мотив. Рядом с ним помещался другой балахонник и аккомпанировал ему на бубне, ударяя в бубен то пальцем, то кулаком, то локтем. Вскоре из-за кулис выплыла танцовщица. Она была вся задрапирована в белые широкие одежды. Даже подбородок и рот были завязаны. Из одежд выглядывала только верхняя часть лица с черными глазами и такими же бровями до ступни голых ног. Танец ее заключался в том, что она маленькими шажками переминалась на одном месте и медленно перегибалась корпусом то на один бок, то на другой, то, откинув голову назад, выпяливала вперед живот. Притом, по мере наклонения корпуса, она страшно косила глазами в ту сторону, в которую наклонялась, или закатывала их под лоб так, что виднелись только одни белки. «Эк ее кочевряжет», — сказал Николай Иванович, усаживаясь с женой за один из столиков против эстрады. К ним подбежал чернобородый араб в белой чалме, белой рубахе без пояса и белых шароварах, завязанных около колена голых, смуглых волосатых ног, в туфлях, и поднес поднос, на котором стояли два стакана воды и два блюдечка с вареньем. «С угощением ресторанта», — проговорил жене Николай Иванович, и, крикнув арабу, прибавил: «Нет, брат, мерси. Сладкого не употребляем». «Отчего же?» «Ты хотел пить? Вот и напейся. Вода с вареньем отлично», — перебила его Глафира Семеновна. «Доне, доне», — обратилась она к арабу и взяла с подноса два стакана, ложечки и два блюдечка варенья. «Вот и пей», — прибавила она мужу. «Знаешь, Глаша, быть на парижской выставке да зудить холодную воду с вареньем, ой-ой-ой-ой-ой, не стоило тогда сюда и ехать!» Николай Иванович покачал головой. «Так чего же ты хочешь? Сам же ты сказал, что ничего хмельного пить не будешь». «Да уж чего-нибудь арабского, что ли?» «Знаю я твое арабское-то. Коньячищу хочешь?» «Зачем коньячищу? Наверное, у них есть и арабское вино. Половой, есть у вас вен араб?» Араб смотрел на него удивленными глазами и не понимал, что у него спрашивают. Наконец он пробормотал что-то на непонятном наречии, мешая к разговору и французские слова. «Не понимаешь, а-а-а!» — вздохнул Николай Иванович. «Глаша, растолкуй ему». «Зачем? Буду ему растолковывать про вино, ежели ты мне обещался в мусульманском ресторане и держать себя по-мусульмански. Мусульмане вина не пьют. Пей воду с вареньем!» Николай Иванович лизнул варенье и сделал глоток воды. Араб на минуту исчез и вновь подошел с двумя тарелочками, на которых лежали засахаренные плоды. Подав это на подносе, он опять поклонился супругам. «Да что это он все сладости да сласти!» — воскликнул Николай Иванович. «Дай хоть кофе, мосье Половой, что ли! Кофе! Понимаешь?» «Ой-ой, кафе апре!» — закивал головой араб. Глафира Семеновна взяла и блюдечки с засахаренными плодами. «Ты бы спросила хоть почем! Ведь слупят потом!» — заметил муж и задал арабу вопрос. «Комбьян?» «А, франк!» Араб показал один палец в пояснение, исчез и появился в третий раз, поднося на блюдцах по свежей груше, и опять поклонился. «Зачем? Мы не требовали груш. Ты кофе-то нам подавай. Кафе нуар. Несе вон, несе обратно и принесе кафе», — махал руками Николай Иванович. «Ту-ту, пурту эн франк», старался объяснить араб, показывая и на стаканы, и блюдца с остатками варенья, и на рассахаренные плоды, и на груши. «За все угощение, франк!» «Ешь!» — сказала мужу Глафира Семеновна. «Стану я всякую дрянь есть сладкую. Это бабья еда!» Николай Иванович отвернулся. Араб подходил в четвертый раз с подносом и опять кланялся. На подносе на этот раз стояли две чашки черного кофе. «Ну, наконец-то!» И Николай Иванович придвинул к себе чашку, попробовал ложечкой и сказал: «Да он гущу кофейную подал! Насмех, что ли? Смотри, одна гуща вместо кофею!» «Да уж должно быть так надо по-арабски», — заметила Глафира Семеновна. «Пей!» «Не могу я пить такую дрянь! Это переварки кофейные какие-то! В арабском ресторане да вдруг пить переварки? Половой, гарсон или араб, как там тебя? Поди сюда, венезиси!» Араб подходил опять со стеклянным кальяном, уж на этот раз, и снова с поклоном, бережно поставил его у ног Николая Ивановича, протягивая ему в руки гибкую трубку. «Ну ты пропасть! Трубку принес! Кальян турецкий принес и заставляет курить!» — улыбнулся Николай Иванович, взяв в руки трубку кальяна. «Кури, кури! Ведь папиросы же куришь!» — ободряла Глафира Семеновна. Николай Иванович затянулся из кальяна, выпустил дым и проговорил: «Совсем я теперь на манер того турка, что у нас в Петербурге в табачных лавочках рисуют. Только стоит ноги под себя поджать». «Да вон, на диване у стены курит один в красной феске, поджав под себя ноги. Видишь, одет так же, как и ты, в пиджаке, и только феска красная. Пересаживайся на диван и поджимай под себя ноги». «Выдумай еще что-нибудь». «Араб! Мосье араб, коньяк есть? Вузове коньяк?» — быстро спросил араба Николай Иванович. «Послушай, я не дам тебе пить коньяк», — возвысила голос Глафира Семеновна. «Только рюмочку, Глаша, маленькую рюмочку. Коньяк вузове?» «Коньяк, ой-ой», — закивал головой араб. «Так апортельвер, только одну рюмку, Глаша. Я вот в эту воду вылью и выпью. Пить хочется, а голой воды не могу пить». «Свинья! Своего слова не держишь». Араб принес графинчик коньяку и рюмку. Николай Иванович, однако, рюмкой не стал отмеривать коньяк, а бухнул в стакан с водой прямо из графинчика, взглянул на жену, улыбнулся и пробормотал: «А-а-а, ошибся! А все от того, что под руку говоришь». Воду с коньяком он выпил залпом и стал рассчитываться с арабом. За все взяли 3 франка. В голове Николая Ивановича приятно шумело. Он повеселел. Коньяк сделал свое дело. Глафира Семеновна была насупившись и молчала. Они вышли из кофейни.